Хроники Амбера. Несмотря на всю любовь к научной фантастике, с фэнтези у меня как-то не сложилось. Все дело в том, что меня всегда отталкивал идеализм, присущий этому жанру. Но как же так вышло, что я, не читавший даже всемирно известную серию «Земноморья» Урсулы Ле Гуин, взахлеб проглотил все 5 частей «Хроник Амбера». Наверное, причина в том, что из авторов фэнтези именно Роджер Желязный всегда нравился мне больше остальных. Мне не терпелось узнать, какие произведения в жанре фэнтези написал автор книг этот «Бессмертный» и «Князь Света». Кто-то сказал, что «Хроники Амбера» — это «Властелин колец», только написанный Чандлером. И это настолько очаровательная аналогия, что хочется расцеловать в обе щеки автора этих слов. Главный герой, потерявший память, просыпается в больнице. Ему удается добраться до какого-то места, где его встречает загадочная красавица. Затем следует преследование неизвестных, сражения, и постепенно Корвин начинает осознавать, кем он является на самом деле. Начало истории, разворачивающееся в современном Нью-Йорке, не имеет ничего общего с фантастичностью. Меня охватил некий врожденный скепсис по отношению к чистоте человеческих мотивов. Он буквально придавил мне грудь. Типичный хард-бойлд — это литературный жанр, схожий с детективом и криминальным романом. А потом внезапно начинается путешествие в мир фантазий, и с этого момента разворачивается самое настоящее безумие. Несмотря на главенствующую идею идеализма, персонажи настолько практичны, что читателю легко поверить им и следовать за ними. Согласно моим исследованиям, очень вероятно, что группа художниц Клэмп заимствовали идею о реальности и фантазии, соединяющихся через карты, для манги Сакуры, собирательницы карт, именно отсюда. Не сомневаюсь в том, что однажды эта моя теория будет принята научным сообществом. Перевод и комментарии Ким Санхуна, более известного как идейный куратор серии романов на стыке жанров южнокорейского издательства The Open Books Company, и Грифон, также южнокорейского издательства Щигонса, также достойны доверия и внимания. Если бы не его деятельность, моя жизнь в Корее была бы куда скучнее. Господин Ким, пожалуйста, переведите скорее на корейский и оставшиеся 5 книг новых «Хроник Амбера».